Гамаюн, птица вещая. Картина Виктора Васнецова. На гладях бесконечных вод, закатом в пурпур облеченных, она вещает и поет, не в силах крыл поднять сметенных, вещает иго злых татар, вещает казни ряд кровавых, и трус, и голод, и пожар, злодея в силу гибель правых. Предвечным ужасом объят, прекрасный лик горит любовью, но вещи правдою звучат, уста, запекшиеся кровью.